Глава 42. Проводник вывел меня во внешний двор через северные ворота и подвел к служебному помещению, которое задней своей стеной частично примыкало к открытому коридору за храмом, частично к северной стене строения, что позади храма. Общая длина его фасада составляла 100 локтей. Входы в него были обращены на север. Ширина здания 50 локтей. Оно располагалось между открытым коридором шириной в 20 локтей, что во внутреннем дворе, и помостом, что во внешнем дворе. Оно было трехэтажным, галереи располагались одна над другой. Перед помещениями шел огороженный коридор, его ширина 10 локтей, длина 100 локтей. Входы в служебные помещения были обращены на север. Верхние помещения были уже нижних, потому что часть их площади занимали галереи. Здание сужалось кверху, от нижнего этажа к среднему, от среднего к верхнему. Оно было трехэтажным. Галереи не имели таких колонн, как во дворах, и поэтому здание сужалось кверху, от нижнего этажа к среднему, от среднего к верхнему. Со стороны внешнего двора перед этим зданием шла ограда, длина ее 50 локтей. Поскольку длина тех служебных помещений, что были расположены по периметру внешнего двора, также равнялось 50 локтям, то общая длина коридора перед зданием составляла 100 локтей. К помещениям на первом этаже этого здания можно было пройти с востока из внешнего двора через вход, находившийся у начала ограды. С южной стороны от открытого коридора за храмом и строения позади храма находились такие же служебные помещения, а перед ними такой же огороженный коридор. Помещения выглядели так же, как и на северной стороне. Такой же была их длина и ширина, такое же расположение входов и выходов. Ко входам в южные служебные помещения можно было пройти с востока через вход у начала коридора, образованного оградой. Проводник сказал мне: «Помещения, что с севера и юга примыкают к открытому пространству вокруг храма, священные помещения. Там священники, которым разрешено приближаться к Господу, едят жертвы, что являются святыней святынь. Туда они относят жертвы, что являются святыней святынь. Хлебные приношения, очистительные жертвы и возместительные жертвы. Это место свято. Если священники войдут в святилище, то прежде чем выйти из святилища во внешний двор, они должны оставить в этих помещениях те одежды, в которых совершали богослужение, ибо одежды эти святы. Священники должны сменить одежды и только после этого идти туда, где дозволено быть народу». Проводник закончил измерение внутри храмового комплекса, вывел меня наружу через восточные ворота и стал измерять длину стен. Мерной тростью он измерил восточную стену, в ней было 50 локтей. Затем он повернул и измерил северную сторону, в ней было 500 локтей. Затем он вернулся и измерил южную сторону, в ней было 500 локтей. Затем он повернулся к западной стороне и измерил ее, в ней было 500 локтей. Со всех четырех сторон кругом он измерил внешнюю стену. Со всех сторон протяженность стены была по 500 локтей. Стена отделяла священное от несвященного.